проще. Ядра человека, деревце, костра в нем не разводи, и так в нем такое делается. Вот где не бей человека, птица, еще не открыт отстрел, к руки твои ниже, тише, не бей. Вы белка и колонок, снимите селки с дороги, чтоб душу не наколол, не браконьерствуй прошлое. Он в этом не виноват, не надо вольная рощица к домам приготовиться. Начесами дом травей, травили его, а сбили.